Эта книга озвучена специально для сайта Аудиокниги Клуб. Чарли Хьюстон. Мертвее не бывает. Их чувствуешь издалека. Все эти лосьоны, духи, масла, которыми они, недалекие и самовлюбленные, щедро умощают себя круглый год напролет. Бедные неряшливые отравляют окружающую среду своими естественными запахами, или, попросту выражаясь, воняют. Те же, кого судьба не обделила ни умом, ни богатством, хотя бы догадываются принимать этот чертов душ, будь он проклят. Конечно же, душ — самый лучший способ избавиться от вездесущих телесных ароматов. Ну и что? Вода спасает, но ненадолго. Дело в том, что нет на земле такого средства, которому было бы под силу надолго запереть их зловонные ароматы. Это зловоние символизирует разложение их душ, гниение, упадок, смерть. Они скоро умрут и перестанут отравлять жизнь другим. К черту все это! Да они уже мертвы! Значит, эти принадлежат к первой категории, тех, что недалекие и самовлюбленные. Что мы имеем? Шанель номер 5, Олд Спайс и прочая ерунда. Марки сейчас не важны. Они что, на самом деле искренне считают, будто благоухают? Закрываю глаза и вдыхаю поглубже, на этот раз более сосредоточенно. Что-то знакомое. Может, это очередная группа туристов из Нью-Джерси или Слонг-Айленда? Но нет, нет. Вдохнув еще разок, чувствую более тонкий, едва уловимый сладковатый аромат. Эти еще не совсем мертвы. Лишь только начали разлагаться. Свеженькие. Могу поклясться, их-то я искал все последнее время. Да и действительно, почему бы им не быть теми? Не то чтобы я на все 100% уверен, пока еще рано утверждать. Я прохожу еще немного по авеню Эй и останавливаюсь у окна пиццерии Нино, прямо напротив пешеходной дорожки, на углу Маркс-стрит. Подойдя к окну, я стучу по прилавку кольцом, которое всегда ношу на среднем пальце, и, наконец, появляется один из этих неаполитанцев. «Слушаю вас». «Есть что свежее». Он тупо смотрит на меня. «Вы имеете в виду пиццу только что из духовки? Она с помидорами и чесноком». «Какой еще к черту чеснок? Никакого чеснока! Может, брокколи? Вроде она для меня безвредна». Он заметно вздрагивает. «Значит, неси мне с брокколи, и не слишком горячую. Не хочу опять обжечь себе небо». Он отрезает от пиццы кусок и отправляет его в печь, слегка подогреть. На самом деле я мог бы съесть все, что угодно, даже помидоры и чеснок, если бы сильно постарался. И ничего бы мне от чеснока не было, хотя принято считать наоборот. Просто терпеть я не могу этот хренов чеснок. Пока жду, облокачиваюсь на прилавок и вглядываюсь в фигуры людей, что сидят внутри. Пятница вечер, как обычно, полно народу. Пара пьяных подростков, несколько подвыпивших жирных обывателей, уже надравшийся бомж, два пьяных клерка, ради разнообразия заглянувших в восточную часть города, рэперы-алкоголики и те, кого я так долго искал. Вот они втроем сидят за столиком в дальнем углу пиццерии. Девица-годка старой закалки и два худосочных отморозка с очень высокими скулами. Вся их одежда сплошь усыпана нашивками с наипопулярнейшими сейчас брендами шоу-бизнеса. Мне хорошо известен тип этих ребят. Живут в нищете, а на местных вечеринках щеголяют с подцепленными где-то дурами и воображают себя чуть ли не звездами на красной ковровой дорожке. В общем, вот таких-то я и люблю. «Ваша пицца». Неаполитанец возвращается с моим заказом. Я даю ему 3 бакса. Годка и ее друганы наблюдают за двумя шатающимися подростками, только что вышедшими за дверь. Минутой позже они, напоследок поковырявшись в своих заказах, выходят за ними. Я щедро посыпаю свою пиццу красным перцем и откусываю внушительный кусок. Ну, так я и знал. Этот придурок передержал заказ, и я опять обжегся. Тут как раз возвращается неаполитанец с моими 50 центами. Я в торопях проглатываю кусок теста и чувствую, как горло покрывается волдырями от расплавленного сыра. «Я тебе что сказал? Не слишком горячую!» Он вздрагивает вновь. Все, что от него требуется в этом заведении, так это дни напролет совать куски пиццы в печь и вытаскивать их, как только они подогреются. Попросить такого лишь слегка подогреть твой заказ, сродни приказать ему приготовить утку в вине. Я хватаю сдачу и, предварительно пихнув тарелку с надкусанной пиццей обратно за окно, поторапливаю за своими жертвами. Черт возьми! Этот ублюдок, похоже, все-таки добавил чеснок в соус. Двое подростков направились через дорогу к Томпкинс-сквер, чтобы срезать путь через нее, пока копы не перекрыли улицу на ночь. Моя троица плетется у двух подростков на хвосте, ярдах 8 позади, и как раз сейчас проходит мимо фонтана, на камне перед которым высечена «Вера, надежда, скромность, милосердие». Подростки тем временем уже вышли из парка и направились на восток по 9-й улице, вглубь Алфабет-Сити. Великолепно! 9-я улица между авеню Би и Си практически заброшена и совершенно безлюдна, если не считать меня и трех моих жертв. Троица ускоряет шаг. Я все так же плетусь позади. Никуда они от меня не денутся. А то, что они задумали, возможно, касается лишь их и этих двоих подростков. Конечно, для меня будет лучше, если они решат притаиться там, где смогут почувствовать себя в безопасности. А тут как раз нагряну я. Они почти уже догнали пьяную парочку. Вот они разделились. Двое с одной стороны, один с другой. И как раз все вместе вошли в темный проулок. Фонари, видать, здесь не в почете. Слышны звуки драки, шум, какие-то резкие движения и... Черт, я их не вижу! Я ускоряю шаг и вхожу в неосвещенный проулок. Слева от меня заброшенное здание с игральной площадкой, в котором когда-то располагалось общество пуэрториканцев, а еще раньше — школа. Продолжаю идти на запах. Он ведет меня по ступеням через небольшой дворик к разукрашенным граффити дверям. Вот уже несколько лет их сковывала внушительного вида цепь и такой же крупный замок. Однако сегодня цепь свободно свисает с распиленного массивного замка производства Master Lock. Похоже, эти трое все заранее спланировали, и заброшенное здание должно послужить им прикрытием. Видать, не такие уж и недалекие они, я их недооценил. Легонько толкаю дверь и заглядываю внутрь. Просторный холл протяженностью где-то ярдов 12 в конце сменяется развилкой направо и налево. Почти непроглядная темень. То, что нужно. Я ничего не имею против темноты. Темнота — это хорошо. Я осторожно проскальзываю в дверь и затворяю ее за собой. Глубоко вдыхаю. Они здесь. Все. Такая вонь, будто они тут уже несколько дней торчат. Слышится крик. Теперь я точно знаю, куда идти. Сначала к развилке, затем направо по коридору прямо к распахнутой двери одного из классов. Один из подростков прижат лицом вниз к полу девицей, упирающейся своими коленями прямо ему в спину. Она уже всадила нож в основание шеи и перерезала ему горло, а теперь пыталась пробить череп. Двое компаньонов стоят рядом, ожидая, что вот-вот череп расколется и оттуда брызнет кровь. Другой подросток в ужасе забился в угол, утопая в луже собственной мочи. Его глаза на выкате бешено снуют из стороны в сторону, и он издает такой противный высокий писк, как бывает, когда люди до смерти испуганы и в самом деле могут от этого умереть. От одного страха. Ненавижу этот писк. Внезапно раздался хруст. Девице все же удалось пробить ножом череп. Она собралась, поудобнее ухватилась за рукоятку ножа и начала им проворно работать, раскрыв две половинки черепа подростка, словно разломив пополам начавший гнить плод какого-то огромного фрукта. Гигантского граната, например. Увидев, что девица зачерпнула рукой мозги, двое модников подходят ближе, опускаются к бездыханному телу. Все трое начинают жадно есть. Жаль, я опоздал. Мальчишку уже не спасти. Подросток в углу заливается еще более высоким воем. Пришло мое время. В три бесшумных шага я достигаю одного из пожирателей мозгов. Правую руку закидываю ему на плечо и ладонью хватаю его лицо. Левая ладонь ложится ему на затылок. Резкий поворот по часовой стрелке, и слышен хруст позвоночника. Этот готов. Прежде чем он упадет на пол, я хватаю за волосы второго. Тут вижу, поднимается девица, с нежеланием отрываясь от мозгов мертвого подростка, и, выставив нож, надвигается на меня. Я резко заезжаю кулаком в горло второго пожирателя, и тот, обмякнув, валится на пол. Девица замахивается своим орудием, и в ту же секунду я чувствую, как острие ножа рассекает мне лоб. Кровь начинает медленно стекать прямо на глаза. Похоже, до того, как ее заразили, она неплохо владела ножом, да и сейчас не растеряла мастерства. Девица отступает назад, выжидая, пока придет в чувство ее приятель, чтобы они вместе могли на меня напасть. Вглядываюсь и вижу невидящий взгляд ее глаз. Да, видать, от самой девицы в этом монстре мало что осталось. Однако же этого хватило, чтобы, не вызывая подозрений, заказать пиццу, выследить жертву, разрубить замок. И все же это было просто лицо с глазами, устремленными куда-то вдаль. Никакой эмоции, никакой угрозы. Я шагаю к ней, она замахивается. Но мне удается схватить ладонью лезвие ее ножа. Девица тупо переводит взгляд с ножа на меня, с меня на нож. А кровь из моих пальцев обильно стекает на пол. На долю секунды глаза вспыхивают, словно кто-то отдал ей приказ. «Опасность! Надо убираться!» Я выбиваю нож. Он взмывает в воздух, и мне удается поймать его за рукоятку. Девица бросается бежать, но я хватаю ее за полу кожаного плаща и вонзаю нож в основание черепа. Костный мозг рассечен надвое. Она валится на землю, а нож торчит из шеи. Тут, как по сценарию, поднимается ее приятель. Точным ударом ноги я отправляю его на место. Наступаю ботинком на горло и кручу им вправо-влево, пока не раздается убедительный хруст шейных позвонков. Встав на колени, вытираю руки о его же рубашку. Мои ссадины на руках, как и рана на лбу, уже затянулись. Кровь перестала течь. Я исследую тела убитых монстров. У одного парня не хватает пары зубов. А десны в нескольких местах словно выкорчеваны щипцами. Похоже, он буквально сживал чей-то череп. Скорее всего, это был череп одного придурка-клоуна, на которого я наткнулся несколько дней назад. У него на голове имелись характерные следы от зубов. Это-то и натолкнуло меня на мысль о всей этой заварушке с пожирателями мозгов. Но как бы там ни было, зубы этого парня уж точно не то, что меня здесь интересует. У обоих мужских особей этих монстров маленькие, еле заметные укусы сзади на шее. Форма укусов и размер клыков заставляют меня проверить зубы девицы. Так оно и есть. Совпадение почти полное. Значит, она укусила и заразила этих двоих. Да, так иногда случается. Как правило, сразу после укуса бактерии принимаются за мозг новой жертвы, буквально сжирают его. И в итоге существование человека, если его так можно назвать, управляется одним лишь простым импульсом — голодом. Однако бывает и так, что зараженные успевают заразить еще кого-то, прежде чем бактерии окончательно сожрут их мозг. Они лишь кусают очередную жертву, но не съедают ее. Надеюсь, я понятно изъясняюсь. Почему же так происходит, не знает никто. Какой-нибудь нытик может предположить, что им попросту одиноко. Однако все это чушь собачья. Всем руководят бактерии. Какое тут одиночество? Они постепенно распространяются по всему организму зараженного. Так что это чертов Дарвин причина всему. Проверяю шею девицы. Да, она заразила остальных, но кто-то же заразил сначала ее. Следы укуса, конечно же, изрядно искажены. Я ведь разнес ей костный мозг. Однако их все еще видно, и этот укус просто огромен. Несомненно, его нанес кто-то очень сильный, яростный, неистовый. По правде говоря, вся ее шея сплошь усеяна большими и маленькими укусами. Чертов носитель бактерии. Похоже, все никак не мог решить, хотел ли он ее съесть или только заразить. Если честно, мне на его месте было бы все равно. Но не стоит отвлекаться. С делом все еще не покончено. Носитель заразы все еще бродит где-то в округе, пожирая живых людей. Я поднимаюсь на ноги. Но что-то меня останавливает. Запах, прицепившийся к девице. Я встаю на колени рядом с ней и глубоко вдыхаю. Одновременно чувствую, как что-то двигается позади меня. Это второй подросток. Точно, совсем забыл про него. Похоже, он намеревался улизнуть от меня, подкопав полуразрушенную стену. Я надвигаюсь на него. Ничего я ему не сделаю. Только ударю разок в челюсть, и когда он потеряет сознание, сделаю свое дело. Я его осмотрел. Никаких укусов. Все в порядке. Обычно я этого не делаю, но я сам потерял много крови, а пиццу есть так и не приноровился. Так что я довольно голоден. Позаимствую лишь пинту, может, две. Утром меня разбудил телефонный звонок. Какого черта кто-то трезвонит мне по утрам? Пусть автоответчик сделает свое дело. «Вы позвонили Джо Питту? Оставьте свое сообщение». «Джо, это Филипп!» Я не снимаю трубку. «Только не Филипп Сакс. Его мне еще не хватало». Закрываю глаза и упорно пытаюсь провалиться обратно в сон. «Джо, похоже, у меня есть кое-что для тебя. Сними трубку!» Поворачиваюсь на бок и повыше натягиваю одеяло. Я настойчиво стараюсь вспомнить, что же мне снилось. Необходимо скорее найти дорогу в сон. «Не хочу надоедать тебе, только мне кажется, ты должен об этом знать. 10 утра, где тебя носят?» Сон ускользает все дальше и дальше, и я снимаю эту чертову трубку. «Что тебе нужно?» «Здорово, Джо! Трудная выдалась ночка?» «Я работал, как обычно. Итак, я слушаю». «Похоже, ты в новостях. Хотел лишь предупредить. Вот и все». «Дерьмо. В газетах?» «Первый канал». «Хренов первый. Чертово телевидение. Ни шагу ступить в этом городе без того, чтобы какой-нибудь репортер не сунул нос в твои дела». «Как они меня окрестили?» «Леденящая кровь убийства четверых». «Ну их черту!» «Вляпался ты, Джо!» «Да, похоже. Только у меня выбора не оставалось». «Ага, могу себе представить. С кем ты воевал на этот раз?» «Вчера я имел дело с пожирателями мозгов». «Зомби, что ли?» «Ну, эти проклятые мясники! Ненавижу зомби, черт их подери!» «Всех удалось взять!» «Где-то еще бродит носитель этой хреновой заразы». «Носитель? Вот черт! Эти зомби нам спокойно пожить не дадут, верно, Джо?» «Не говори!» Я повесил трубку. Я не совсем туп и догадывался, что оставленные мною в заброшенном здании тела могут обернуться и, видимо, уже обернулись для меня серьезными неприятностями. Просто я надеялся, что успею все убрать и замести следы этой ночью прежде, чем кто-либо их обнаружит. Теперь же жители этого района, да и нескольких других по соседству, везде будут таскать с собой копов. Однако сейчас это волнует меня меньше всего. Опять разрывается телефон. И будь все они прокляты, я знаю, кто решил потревожить меня. Они хотят, чтобы я прибыл в верхние районы города. Вот прямо сейчас, в разгаре дня, под палящими солнечными лучами. Нужно подготовиться. Зимой с этим проблем не бывает. Оберни с головы до ног во что-нибудь теплое, нацепи солнцезащитные очки и готово. Ничто тебе уже не страшно. Не скажу, что очень удобно, зато ничего лишнего придумывать не надо, да и подозрений никаких. Мне лишь бы добраться до метро. Но до него 4 с лишним квартала. А после метро еще несколько кварталов и их отделение. Самое тяжелое — путь от метро. Это-то и беспокоит меня больше всего. Знаю одного парня, так он маскируется под белого посыльного, надевает белые латексные перчатки, огромную широкими полями ковбойскую шляпу и размазывает по лицу мазь из окиси цинка. Это довольно хорошо его спасает. Однако даже здесь, в Манхэттене, на него косо поглядывают. Я же пользуюсь специальной защитной маской, она спасает меня от ультрафиолетовых лучей. Я натягиваю ботинки, мешковатые брюки, рубашку и верхнюю куртку. Головной убор всегда доставляет мне массу неприятностей, так что каждый раз мне приходится учиться заново его напяливать. Разобравшись с основной экипировкой, я натягиваю белые хлопковые перчатки, наношу защитный крем на лицо, затем надеваю тонкую маску и очки поверх нее и отправляюсь в путь. Конечно, такого субъекта, каким я являюсь сегодня, пропустить трудно. На меня непрестанно оглядываются. Но какого черта? Им же не видать моего лица. так что это меня совсем не беспокоит. Что же меня на самом деле занимает, так это как можно скорее добраться до пересечения 1 и 14. Ведь даже с таким тщательно продуманным и, казалось бы, на 100% эффективным снаряжением, белый цвет прекрасно отражает солнечные лучи, да идти тут сравнительно недолго, всего каких-то 4 квартала. Кожа на всем моем теле нестерпимо горит, словно меня заперли в сверхмощном солярии. Это выводит меня из себя еще больше, чем раны, полученные вчера ночью и уже успевшие затянуться. Вчера они немного соднили, приятного, конечно, было мало, но боль уже почти прошла. А эти чертовы сегодняшние ожоги еще не затянутся дня 3-4. А если очки слетят или каким-либо другим образом оголится участок моей кожи, во что превратят ее прямые солнечные лучи? Нет, этого не должно произойти. Этого не произойдет. Я буду предельно осторожен. Я стремительно пробираюсь по раскаленной улице, лавируя между прохожими, и всеми силами стараюсь представить себе увлажняющий алоэ и ледяную ванну, в то время как кожа у меня покрывается все новыми и новыми волдырями, а глаза, скрытые солнечными очками, горят и слезятся. Наконец, добегаю до метро и с облегчением несусь вниз, в душную, но темную подземку. Эти парни в департаменте что-то совсем мудрят. Мы прекрасно могли поговорить и по телефону. На худой конец они могли дождаться темноты и встретиться со мной. Но, видать, они хотят, чтобы я немного поджарился на этом солнцепёке. Так, понятно, они хотят проучить меня. Я ведь здорово облажался прошлой ночью. Ну и черт с ними. Хотя нет, они не такие мелочные придурки. Это все от того, что я до сих пор не присоединился к их коалиции. Буду откровенным. Не присоединился я по причине подобного дерьма. Как они себя ведут. Но я на самом деле облажался. И кто-то в отделе хочет со мной об этом поговорить. Так что я готов немного пожариться на чертовом солнцепеке, лишь бы им доставить удовольствие, а себе сохранить жизнь. Не хочу умирать. А, черт, вот опять. Я уже мертв. Департамент располагается в здании номер 85, прямо между Мэдисон и 5-й. Да, неплохая здесь недвижимость. Я даже сказал бы, роскошная. Я уже совсем близко. Только за угол свернуть, сразу окажешься на пересечении Гугенхайм и Мэтт. Адрес, по которому располагается их офис, говорит сам за себя. Это люди старой закалки. Консервативны, богаты, влиятельны, могущественны и напрочь лишены всякого чувства юмора. 3 ступени вверх, и я у парадных дверей. Нажимаю на латунную кнопку звонка, находящуюся прямо по соседству с камерой внешнего видеонаблюдения. «Назовите себя». «Пит». «Как?» «Джо Пит. Мне назначено». Пауза. Я стараюсь скрыться от палящего солнца в жалкой узкой тени, отбрасываемой косяком парадных дверей. «Покажите свое лицо. Мне нужно удостовериться, что это вы, мистер Пит». «Вы что, издеваетесь?» «Это меры предосторожности». «Ну и придурки. Им-то солнце приносит лишь радость. Побывали бы они на моем месте». «Делать нечего. Поднимаю куртку за полу и натягиваю на голову. Затем свободной рукой быстро сдвигаю маску. Чувствую, как пробившийся солнечный луч жестоко обжигает щеку и подбородок. Следующие несколько дней я буду выглядеть так, словно с меня живьем содрали кожу. Благодарю вас, мистер Пит. Слышно, как щелкает автоматический засов на дверях. Я открываю их и оказываюсь в фойе. Внутренняя отделка впечатляет. Повсюду дорогое массивное дерево и приглушенные цвета. Идиот, который заставил меня смертельно рисковать под лучами солнца, сидит за пультом охраны. Будь я проклят, но и громила же он. Похоже, в спортзале не дает покоя ни одному тренажеру. Только со мной я не пожелал бы никому шутки шутить. Он выходит из-за пульта и нависает надо мной. «Простите за беспокойство, мистер Пит. Можете снять маскировочные вещи и оставить их мне». Стягиваю куртку и снимаю головной убор. Он размещает их на настенных крючках позади себя. Тем временем я рассматриваю себя в зеркало у входных дверей. Да-да, представьте себе, я могу видеть себя в зеркало. Большое ли дело? Кожа на лице розоватая, и только на щеке и подбородке она уже красновато-бурая. А все от того, что этот идиот заставил меня снять маску. Как пить дать, вижу уже, что она постепенно белеет, отмирая и шелушась. Чертовски больно. А этот стероидный Боров вновь нависает надо мной, заглядывая в лицо. Если хотите, пожалуй, могу поискать что-нибудь для ваших ожогов. Какую-нибудь мазь или еще что. Я молча на него уставился. «Где тот парень, вместо которого вы теперь работаете? Что с ним случилось?» «Простите, не понимаю, о чем вы. Он знал меня, ему не нужно было видеть мое лицо в доказательство. А, этот!» Гигант возвращается на свое место за пультом, и теперь его глаза находятся на уровне моих. «А его убрали!» «Ни доли преувеличения, заметьте. Он не ушел на пенсию и не был переведен в другое отделение. От него на самом деле избавились. Он облажался так, что им пришлось вывести его куда-нибудь за город, пригвоздить руки и ноги к земле и оставить жариться на солнцепёке. Так он и умер от прогрессирующего рака кожи, который нередок в здешних краях даже среди смертных, если вовремя не принять меры. Откуда я знаю, что так оно и было? Я же сказал в самом начале. Эти люди — консерваторы, и с чувством юмора у них явно не все в порядке. Они всегда так поступают, когда кто-то вдруг облажался. Жаль, он вроде был ничего. Горилла в упор глядит на меня. «Как насчет моей встречи? Мое время не резиновое, а сегодня замечательный день. Мне еще многое надо успеть, пока не село это чертово солнце». Охранник снимает трубку и нажимает на какую-то кнопку. «Он здесь». «Да, я все сделал. Спасибо, сэр». Он кладет трубку и указывает мне на дверь прямо через фойе. «Поднимитесь по лестнице и сверните направо». «Спасибо». С этими словами он нажимает кнопку у себя на пульте. Щелчок, и дверь распахивается. Я медлю в дверях и оборачиваюсь к охраннику. «Кстати, кто сегодня пожелал со мной встретиться, если не секрет?» «С вами будет говорить мистер Предо, мистер Питт. Просто вверх по лестнице и направо». «Я понял, спасибо». Переступаю через порог и жду, пока дверь затворится за мной. Декстер Предо. Вот дерьмо. Предо — глава тайной полиции при коалиции. Да и вообще глава всего департамента. Два в одном, так сказать. К слову, он один всем заведует, и все приказы поступают только от него. Он ни с кем не делится полномочиями. Куда там? Заживо поджарить человека на солнце — его метод. Поднимаюсь на второй этаж. Стены лестничной клетки сплошь увешаны портретами заслуженных членов коалиции, отражая чуть ли не 500-летнюю историю существования до настоящих времен. Над ними возвышаются фотографии 12 членов действующего секретариата коалиции вместе с ее нынешним премьер-министром. По правде сказать, лица на этих фотографиях по существу те же, что и на портретах в основании лестницы. Мало что изменилось в составе секретариата за последние десятки лет. И, конечно же, по традиции, ни на одном из портретов не найдешь самого Декстера Предо. Верховный глава по-прежнему предпочитает оставаться в тени. Еще три пролета. Меня никогда прежде не приглашали на второй этаж, за что я, признаться, все это время был несказанно благодарен. Верхние этажи открыты только для самих членов коалиции. Казалось бы, есть повод для радости. Меня считают за своего, раз уж назначили встречу не в подземелье. В несколько шагов по коридору достигаю дверей нужного мне кабинета по правую сторону, как и сказал охранник за пультом. Стучу. «Входите!» По сравнению со всем остальным зданием, кабинет Предо достаточно скромен. То есть не то, чтобы я сомневался в подлинности всех этих маленьких безделушек, которыми уставлен стол и увешаны стены. Они бесценны. Только по виду из окна и самому расположению кабинета в этом превосходном здании никак не скажешь, что здесь сидит сам Декстер Предо. В общем, ничего из ряда вон выходящего. Предо стоит за дубовым столом, рассматривая личное дело. Догадайтесь, чье. Пит. Мистер Предо. Прошу вас, ходите, располагайтесь. На вид не могу сказать, сколько Предо лет. Я бы дал ему не более 25. Однако уже до моего появления на свет он был большой шишкой в этом мире. Наконец он поднимает глаза на меня, и, видя, что я все еще стою у дверей, указывает на стул напротив своего стола. «Садитесь, Пит, садитесь. В ногах правды нет, так чего же стоять? Будьте как дома». «Сажусь. Только вот как дома, черта с два, тут себя почувствуешь. И совсем не потому, что стул напоминает кресло дюймовочки. Преда же садится и не думает, продолжая листать мое личное дело». «Некрасиво вышло. Прошлой ночью, Пит». «Это точно, сэр. Как я полагаю, никакой приемлемой возможности убрать за собой у вас этой ночью не было». «Полагаю, что не было. Однако вы ведь могли постараться найти время и силы ликвидировать последствия своих действий. Вы могли избавиться от улик». Минуту я рассматриваю свои колени. Так что Декстеру приходится постучать краешком папки по столу, чтобы привлечь мое же внимание. «Улики, Пит. Это спальный район, мистер Предо. Сожги я старую школу, огонь тут же перекинулся бы и на жилые дома по соседству. Тогда бы я прославился на весь город, а Бёрд и его общество меня бы пришили на месте. Тем более, тогда в здании школы в живых оставался еще один ребенок, которого не успели съесть. Меня не волнует, что предпринял бы Терри Бёрд и его сброд. А что касается ребенка, так об этой улике я и говорю. Я все еще в белых хлопковых перчатках. Решаю их снять. Порезы от лезвия ножа той девицы Готки на моей левой ладони превратились в белесые роговевшие полосы. К вечеру, скорее всего, они и вовсе исчезнут. Похоже, Преда немалого терпения стоит мое тупое молчаливое поведение. Раз уж ты взялся убрать этих зомби, надо было побеспокоиться и об уликах. Ты бы мог замаскировать случившееся под массовое убийство с элементами суицида. Интересно, а кто сошел бы за убийцу? Один из зомби со сломанной шеей? Девица с ножом в голове? Или же подросток, голова которого расколота надвое, а мозги съедены? Преда кладет мое дело обратно в выдвижной ящик и выходит из-за стола. На самом деле тебя должно интересовать, как же все зашло так далеко. Что помешало тебе убрать этих чертовых монстров еще до того, как они принялись за ребенка? Тогда и беспокоиться было бы не о чем. Они едят мозги. Они уже расправились с одним подростком. И что, я должен был подождать, пока они прикончат второго и спокойно пойдут по своим делам, и тогда напасть на них? Они сильны и здорово отбиваются. Я не мог допустить, чтобы они сожрали второго. Я должен был вмешаться, пока они ели. Но в следующий раз я сделаю так, как вы хотите, я дам второму умереть. Ведь это мокрое дело, по-другому здесь редко бывает. Мокрое, Пит, далеко не самое уместное слово. Вам так не кажется? Да, дело действительно мокрое. И ты сейчас очень сильно рискуешь. Вмешалась полиция, люди. А могло ли быть иначе? Только подумай. Леденящая кровь убийства, попахивающая чем-то сатанинским и сверхъестественным. Ты представляешь, как они испуганы сейчас? Их надо успокоить, Пит. Дело надо прижать, пока оно не привлекло слишком много внимания со стороны любопытных. Пит, наши принципы не зря гласят, что всеми возможными и невозможными силами необходимо избегать подобного исхода. Ведь мы доверились тебе. Для нас ты слишком независим и своеволен. Если я правильно понимаю, где-то по-прежнему бродит носитель всей этой заразы. И ты его до сих пор не нашел. Не смог или не захотел. Хренов, Филипп. Как же я не догадался. От этого сукиного сына другого не стоило и ожидать. Сегодня я обо всем позабочусь. И как ты себе это представляешь, Пит? Весь район кишит полицейскими, репортерами и попросту случайными зеваками. «Сегодня ночью я обо всем позабочусь, это мои проблемы!» Преда не сводит с меня глаз. Он вновь вынимает мое личное дело и бросает на стол. Затем он наконец-то садится. «Верно, Пит. Тебе ничего другого не остается. Сегодня. И только сегодня. Терпеливо жду, что он скажет еще. Мы нашли подростка, которого ты пожалел. Вы хотите прочистить ему мозги? Нет, Пит, не совсем то. В этом нет необходимости. Он наш пленник. Я закрываю глаза. Ребенок, чью жизнь ты спас, своей кровью искупит это отвратительное, жесточайшее убийство. Естественно, добровольно совершить это жертвоприношение он не вызывался. Однако мы представили всю картину произошедшего в таком свете, что еще до захода солнца он сам объявит себя виновным во вчерашних событиях. Заруби себе на носу, Пит. Подобное никогда не должно повториться. Открываю глаза и смотрю на него. Декстер поднимает палец. «Будь полезным нам, Пит. Ты бесценен для коалиции, только если ты полезен нам. Делай свое дело и не высовывайся. Уничтожь носителя». Я встаю. «Я более чем полезен вам. Я разбираюсь со всей этой грязью в веренном мне районе и зачастую подчищаю за остальными, которые не доводят свою работу до конца. Если вы не найдете другого придурка, который возьмет на себя район вплоть до 14-й улицы, я не потерплю никаких претензий». Направляюсь к двери. «Мы об этом позаботимся. Пока могу с уверенностью сказать, разберешься со вчерашним происшествием, солидное вознаграждение тебе гарантировано, Пит». «Я и не сомневаюсь». Открываю дверь. «И последнее, Пит». Останавливаюсь в дверях и даже не оборачиваюсь. Насколько я смог понять, на шее мальчика в области артерии нашли следы клыков. Необычное поведение для зомби, не правда ли? Я стою молча. «Помнишь, как мамочка в детстве учила? Ничего не оставляй на тарелке». «Дерьмо». Выхожу и закрываю за собой дверь. «Он прав. Черт возьми, он прав. Позаимствовать у ребенка несколько пинт крови и оставить его в живых? Все равно, что развесить вокруг таблички. Здесь водятся вампиры, добро пожаловать, приди и убей нас». Конечно же, большинство жителей этих районов подумают, что вся брехня о вампирах — полная чушь, удел местных психов. Однако есть люди, на самом деле знающие правду. Этих-то мы и опасаемся. Вот почему моя квартира очень хорошо защищена. Фактически, в нее невозможно забраться постороннему.